А сейчас я хочу вас вернуть опять в седую древность, к истокам китайской традиции, к тому, что формировало мировосприятие Китая и китайца, китайскую культуру, и стояло, в общем-то, у самого начала Китайской империи, к периоду Синьшихуана, о котором очень часто говорят, все говорят, и не всегда все точно что-то об этом знают. Настоящее имя Синьшихуана было Инджен. Он наследовал множество предков своих в царстве Цин, которое долгие годы, долгие столетия боролось за власть над всем Китаем. Царство Цин было расположено, вот чтобы вы могли представить это географически, где-то, может быть, в излучине, большой излучине и реки Хуанхэ, даже еще западнее, уже ближе к пустыням. В общем, мне приходилось бывать в этой провинции. По современному виду, конечно, трудно представить о том, трудно представить, что то, что было здесь 2000 лет тому назад, сейчас многие горы срыты вообще, другие все покрыты террасами. Но это были места достаточно дикие, рис там сеять было, по-видимому, нельзя, в основном сеяли просо. Эта часть Китая была достаточно бедной, ну и, может быть, отсюда и зародились те тенденции агрессивные, которые потом и притворились в стремлении захватить весь Китай. Так вот, в этом царстве тоже были свои традиции, еще задолго до Синьшихуана. И когда мы читаем эти ужасы о сожжении книг, о том, как закапывали бедных конфуцианских начетчиков в землю, мы должны иметь в виду, что все это имело долгие исторические корни. Я помню, когда один из моих знакомых перевел впервые на русский язык так называемую книгу правителя области Шан, это вот такой Шангян был мыслитель древний, то лично Юрий Владимирович Андропов заинтересовался этой книгой, читал ее чрезвычайно внимательно, делал заметки, по-видимому, я не знаю, времени у него не оказалось достаточно много, но, по-видимому, что-то его там заинтересовало, чисто практически даже план. Шаньян жил на сколько-то десятилетия, может быть, на столетие раньше, на полтора столетия раньше Синьшихуана. Он был человеком пришлым, пришедшим из другого царства. Нигде его идеи не находили применения и одобрения, а тут как-то принявший его цинский царь сразу восхитился этими идеями, настолько они были созвучны его собственным намерением, принял его при дворе и сделал главным министром. А идеи Шаньяна были достаточно просты. Простые и действенные. Вы знаете, я не откажу себе в удовольствии, потому что в пересказе это все не то. Я не откажу себе в удовольствии вам немножечко просто, чуточку зачитать, и тогда вы поймете, о чем идет речь. речь, в общем, шла о главенстве закона. О том, что закон должен неукоснительно исполняться всеми, что не должно быть никаких исключений, что человек должен знать, что ему грозит в любом случае, и для того, чтобы отбить охоту у бездельников, у лентяев, любителей красно говорить и мудрствовать, нужно не строго наказывать за тяжкие проступки, а надо наказать строжайшим образом даже за маленькие проступки. Действительно, ну кто же будет бояться? Ну ясно, что вот государственный преступник, его надо казнить. Понятно, я-то не буду государственным преступником. А вот если за мелочь, тогда будут бояться все и будут вести себя в соответствии. И вот у цистинского царя однажды была аудиенция, были приглашены все придворные, все высшие вельможи, сказать, на встречу с царем. И один из царедворцев, имевший большие заслуги в прошлом, почтенный человек, ну, опоздал. Царь посмотрел в закон, приказание царя было нарушено. Этого почтенного человека взяли, значит, пронзили копьем сначала, потом разрубили тут же на месте преступления Голубишки в зале для аудиенции пополам и выбросили, куда это не попало. Вот. С этого началось, начали приучать народ к закону. А коль скоро так поступали с людьми уважаемыми, с людьми знатными, богатыми, то каждый мог понимать, что сделать. Ну, перед его жизнью, его жизнь никого не поставит, так сказать, не зародит сомнения в том, что, что с ним надо делать. Однажды провинился наследник государя. Вот тут действительно ситуация была несколько странная. С одной стороны, надо наказать строго, а с другой стороны, ну как же без наследника-то, кто же престол примет? Вот тут юридически сложный оказался случай. Но нашли выход и отсюда, из этого положения наказали воспитателя наследника, наставника, который, собственно, по своему положению, по конфуцианским представлениям, он был самым уважаемым лицом в государстве, выше премьер-министра, канцлера, там всех вельмож. Тем не менее, его наказали. У наследника, конечно, это любви к Шаньян не прибавило. И когда умер царь, пригласивший Шаньяна, и наследник взошел на престол, он первым делом отдал приказ поймать этого негодяя. Вот. Шаньян бросился в бега, он пытался скрыться в хижине своего раба, но раб ему сказал, что по законам Шаньяна укрывательство преступника карается тяжким наказанием, он не может его охранять. Вот. Тот бросился бежать в соседнее царство, там его не приняли тоже. Помчался на колеснице в другую сторону, его настигли уже на территории соседнего государства и разорвали этими самыми быками. Так вот, закончились эти первые реформы, но во всяком случае вот кое-что здесь стоит зачитать. Да, и кстати, Для чего же все это делалось? Все население было поделено на три категории. Самой главной категорией считались земледельцы, кроме знати, земледельцы, потому что они создавали мощь государства, они обеспечили в государстве все. Огромную роль играли воины. А вот, например, торговцы, купцы всякие, ростовщики, менялы, вот это считались людьми самыми, так сказать, никудышными, хуже были только, может быть, рабы и преступники явные. И вот когда призывали на всякие повинности, а в Цинском царстве очень много было всевозможных государственных рабов, работ, но впоследствии строительства этого Великой Стены, вы знаете, и много другое, то прежде всего кого призывали? Призывали ростовщиков. Потом, значит, мобилизовывали торговцев. Потом тех, кто раньше торговал, не дай бог. После этого тех, у кого родители были торговцы. Потом уже приходили в село и брали тех, кто жил по обычаю с левой стороны. С левой стороны селилась беднота. А вот самых бедных, тех, которые не способны были сами давать сельскохозяйственную продукцию, а так перебивались с хлеба на воду, вот тех тоже забирали. А земледельцев в самую последнюю очередь, особенно в заточной. И главной целью было завоевание Поднебесной, а отсюда, соответственно, все внимание уделялось войне. Вот. Путь к богатству и знатности должен идти только через ворота войны. И тогда отцы и старшие братья, братья-младшие, знакомые, родственники по женской линии, просто друзья, все станут говорить. Самое главное, к чему надо стремиться, это война и только. Вот. И тогда возмужавшие займутся войной, старые слабые станут оборонять страну, умерших не будут оплакивать, а живые будут стараться за всех сил. Вот. И благодаря этому Цинское войско было вынуждено изумительно. Как говорит один из источников, один из авторов древних, стоило только отдать приказание, и они останавливались так мгновенно, как будто их ноги врастали в землю. Стоило отдать другое приказание, и они мчались на врага, как поток, который сметал буквально все. Уже Шаньян отдал приказ сжечь конфуцианские книги, главные книги Шидзин и Шудзин. Потому что они только отвлекали людей от войны и будили разного рода ненужные мысли. И прежде всего, конечно, не ко двору в царстве Цин пришлась главная идея конфуцианства, идея человечности, идея гуманности. Вот это не давало покоя и отцу и деду Цинь-Шихуана, и самому Цинь-Шихуану. Вот так вот. А что касается ученых, которых впоследствии Цинь-Шихуан закопал в землю, так известен случай, совершенно потрясающий, почему-то мало кто его знает, люди, изучающие мировую историю, совершенно никогда не слышали о нем. Тем не менее, в свое время цинская армия победила армию соседнего царства Цзяо. Армия Цзяо была окружена и было взято в плен что-то от 400 до 1000, до полумиллиона. В общем, кошмарная такая цифра. Я трудно представляю себе сейчас, как это технически было сделано. Ну, можно, конечно, подумать и представить. Но во всяком случае, по приказу Цинского царя, вся вражеская армия, поскольку, ну, что делать с ним, он отпустит, он опять будет воевать, была использована просто как пример для устрашения. Вся эта почти полумиллионная армия на поле сражения была живьем закопана в землю. Ну, по-видимому, вот так вот, какие-то порвы. Ну, в общем, это уже пусть ваша фантазия, если есть охота, все это представляет. А, во всяком случае, факт остается фактом, и это поле стало зловещим многие века. Так что Цинь Ши Хуану было что наследовать, какие традиции. Происхождение первого китайского императора достаточно темно. Цинский царь в свое время был заложником вот в этом самом соседнем царстве Джао. Так полагалось, для лучшего доверия между соседями один отдавал своего сына в заложники этому, а тот этому в случае, дескать, можно казнить и как-то больше уже любишь соседа и доверяешь ему. Вот был он таким заложником в царстве Джао, а там был очень богатый торговец Лю Бувэй. Несмотря на такую вот нерасположенность к торговому сословию, будущий царь сошелся с Лю Бувэем, благо тот был богат и мог как-то скрасть его жалкое существование при соседнем дворе. А у Лю Бувэя была красавица-наложница, красоты необыкновенной, и она приглянулась наследному принцу. А Лю Бувэй был человек сообразительный. Он говорит: я дарю тебе, будущий царь. И вот древние авторы считают, что к тому времени эта наложница уже была беременна. И, следовательно, сын, будущий сын цинского царя, вот этот самый будущий Цинь Ши Хуан, был сыном не царским, а сыном торговца Лю Бувэя. Ну, в этом определенная пикантность есть. Тем не менее, конечно, доказать что-либо трудно. Но, во всяком случае, когда умер царь-отец Цинь Ши Хуана, и вдовствующей императрицей, своего рода регеншей, стала вот эта бывшая наложница Лю Бувэя, она очень приблизила Лю Бувэя к себе. Тот получил в карман.